Курица и золотые яйца. У одного хозяина курица несла золотые яйца. Ему захотелось сразу побольше золота, и он убил курицу. Он думал, что внутри ее большой ком золота, а она была такая же, как и все курицы.